615. Познание у существ высшего рода выльется в новые формы, которые сейчас еще не нужны. 616. Что ценность мира лежит в нашей интерпретации, что, может быть, возможно где-нибудь еще и другие интерпретации, кроме человеческих, что бывшие до сих пор в ходу интерпретации суть перспективной оценки, с помощью которых мы поддерживаем себя в жизни, то есть в воле к власти, в росте власти, что каждое возвышение человека ведет за собой преодоление более узких толкований, что всякое достигнутое усиление и расширение власти создает новые перспективы и заставляет верить в новые горизонты. Эти мысли проходят через все мои сочинения. Мир, поскольку он имеет для нас какое-либо значение, ложен, то есть не есть нечто фактическое, но лишь толкование и округление скудной суммы наблюдений. Он течет, как нечто становящееся, как постоянно изменяющаяся ложь, которая никогда не приближается к истине, ибо никакой истины нет. 617. Сводка сказанного. Сообщать становлению характер сущего. Это есть высшая воля к власти. Двойная фальсификация со стороны чувств и со стороны духа в целях сохранить мир бытия, неизменного, равноценного и так далее. Что все возвращается. Это есть крайняя степень приближения мира, становления к миру бытия, вершина созерцания. Из ценности, которая придается бытию, выводится осуждение и недовольство миром становления после того, как был изобретен мир бытия. Метаморфозы сущего, тело, боги, идеи, законы природы, формулы и так далее. Сущее как иллюзия, обращение ценностей, иллюзия, кажущееся, было тем, что сообщало ценность. Познание в себе при становлении невозможно. Как же возможно вообще познание? Как заблуждение относительно самого себя, как воля к власти, как воля к обману, к иллюзии. Становление как вымысел, воля, самоотрицание, преодоление себя, никакого субъекта нет, лишь деятельность, творческое полагание, никаких причины и действия. Искусство как воля к преодолению становления, как увековечивание, но оно близоруко, смотря по перспективе. Оно как бы повторяет в малом тенденцию целого. Рассматривать то, что являет нам всякая жизнь, как уменьшенную формулу для тенденции целого. Отсюда новое определение понятия жизни как воли к власти. Вместо причины и следствия – борьба становлений друг с другом, часто с поглощением противника. Нет определенного числа становлений. Непригодность старых идеалов для истолкования всего происходящего после того, как мы познали их животное происхождение и полезность. Все эти идеалы сверх того противоречат жизни. Непригодность механических теорий. Они производят впечатление бессмысленности. Весь идеализм былого человечества стоит на пути к превращению в нигилизм, в веру в полное отсутствие какой-либо ценности, то есть в бессмысленность. Уничтожение идеала – новая пустыня. Новые приемы, которые дали бы нам возможность выдержать это. Мы – амфибии. Предпосылка – мужество, терпение, никакого возврата, никакой горячности в движении вперед. Нота бене. Заратустра, всегда пародировавший прежние ценности, опираясь на избыток своих сил.